«Я с вас больше не возьму, уважаемый младший мастер», — понял его сомнение папаша Дорфит. «Тот мастер у меня на руках от ран умер, а я поклялся, что с тех пор буду помогать каждому из вас, чем только смогу. Это моя клятва». «С благодарностью принимаю ваш дар, уважаемый брат», — низко поклонился Олег, вытянув вперед сложенные лодочкой руки. «С чужой клятвой не спорят. Это величайшее оскорбление, смываемое только кровью. Старый воин не заслужил такого оскорбления». «Да чего там?» — смутился трактирщик. «Пустяки. Пусть уважаемый младший мастер...» «Меня зовут Лек», — перебил его юноша. «Светлый лорд великого дома Ар-Сантен. Впервые в метрополии». «Да, решил мир посмотреть. Дома делать нечего. Многие наши соседи служат в гвардейских полках. Подумал, а почему бы и мне не послужить его величеству?» «Достойная цель», — степенно кивнул папаша Дорфит. «Прошу присаживаться. Сейчас обед будет готов. Вы свинину в сухом вине не пробовали? С венским соусом?» «Нет», — помотал головой Лек. «У нас свиней не держат. Накладно». «Вам понравится, уважаемый господин Ар-Сантен», — заверил его трактирщик. «Моя жена прекрасно готовит. Я сам на ее стряпне вон какое пузо наел». «Благодарю», — улыбнулся Лек и сел за ближайший стол, положив котомку рядом. Мясо оказалось приготовленным столь вкусно, что юноша, хотя совсем недавно завтракал, очистил тарелку почти мгновенно. «Да, жена папаши Дорфита действительно мастерица, каких поискать еще». Такой вкуснотищи Лек ни разу не пробовал. Даже на праздниках летней ночи, когда горцы выставляли на стол все самое лучшее, он не ел ничего подобного. Мясо буквально таяло во рту. Мэтр рассказывал что-то о грандиозных пирах в замках аристократов метрополии, но ему не верили, не понимая, зачем нужно такое расточительство. Слабый темный эль, поданный в высокой деревянной кружке, был непривычным на вкус, но прекрасно утолил жажду. Поев, юноша уплатил трактирщику 3 тархема на 6 дней вперед и поднялся на 3-й этаж. Выделенная ему комната оказалась уютной. Стены действительно были оклеены темно-зелеными обоями. Понятно теперь, почему ее называли зеленой. Поскольку весной ночами еще подмораживало, в камине горел огонь. В углу стояла большая, покрытая одеялами кровать, так и зовущая к себе уставшего путника. Но Лек спать не собирался. До вечера еще далеко, и вполне можно успеть побродить по городу. Благо, посмотреть в торговой столице империи есть на что. Однако для начала он сложил свои небогатые пожитки в сундук, оставив при себе только кошелек и мечи. Потом сел на пол в позе лотоса и погрузился в медитацию. В этом состоянии осмысление увиденного давалось куда легче обычного. Для Лека медитация давно стала столь же необходимой, как и дыхание. Да и отдохнуть она позволяла куда лучше, чем сон. За какой-то час он полностью восстанавливался. Однако мастер Тарвон не советовал злоупотреблять этим методом и использовать только в самом крайнем случае. Встав, юноша быстро прокрутил базовые боевые формы для разминки, немного помахал мечами и размял ноги. На корабле тренироваться было негде, и он соскучился по тренировкам. Надо завтра же найти место, где можно будет заняться собой по-настоящему, а то так недалеко и сноровку потерять, чего совсем не хотелось. Выйдя на улицу, Лек оглянулся. Итак, он в городе Метрополии. Не в первом, если честно. Шхуна по дороге заходила в Гардар и Кевиандар, выгружая какие-то товары. Но юноша не стал сходить. Сухопутная дорога к столице оттуда куда длиннее, чем от города торговцев, как часто называли Тарсидар. Действительно, чем только здесь не торговали. Трудно было бы найти такую вещь. Не зря именно в Тарсидарскую гавань спешили бесчисленные корабли со всего мира. Несколько оставшихся независимыми стран на других континентах со страхом и завистью взирали на гигантскую, невероятно богатую империю. Воевать с Илианом давно уже никто не решался. Однако в последние несколько сот лет начал постепенно набирать силу Карвен, страна религиозных фанатиков, поклоняющихся единому. Но совсем не так, как принято было в империи. Поэтому карвенцы между собой называли элианцев грязными еретиками. Но не решались, конечно, говорить о том громко. Самую лютую ненависть пяти карвенских первосвященников вызывало то, что в империи разрешена была магия. Процветала Академия высшей прикладной магии, широко распахивающая свои двери для талантливых юношей и девушек. Мало того, сам император и его эльдары являлись колдунами такой силы, что это вызывало дрожь. Не то в Каравене, там за одно подозрение в наличии магических способностей человека сжигали заживо. Достаточно было доноса соседа или вообще случайного прохожего, чтобы любого карвенца схватили и отправили в допросную тюрьму, откуда мало кто выходил живым и невредимым. Поколениями первосвященники мечтали захватить империю и установить на ее территории столь милые их сердцу порядки. Несколько раз даже пытались, но были сильно биты. Со времени последней войны прошло лет 300, и все это время Карвен предпочитал торговать с Илианом, не оставив, впрочем, фантазии о реванше. А пока святоши шаг за шагом теснили с насиженных мест орков, объявив краснолицых слугами черного Дорхота, владыки бесны. Последние пару сот лет те держали оборону по реке Харме, выстроив циклопические крепости и вооружив своих воинов огнестрельным оружием. Каравенцы атаковали беспрерывно, но выбить Урукхай из крепостей так и не смогли. Мастера-ремесленники древнего города постоянно выдумывали что-нибудь необычное. У них всегда находилось чем неприятно удивить врага. Имперские полки в последнее время тоже начали перевооружаться. Новое оружие оказалось на удивление действенным. Орки охотно торговали огнестрельным оружием в обмен на продовольствие. В их суровых горах мало что могло вырасти. Согласно заключенному первым императором союзному договору, они имели свободный доступ на территорию империи, но не слишком-то стремились к этому. К сожалению, из-за этого договора второй древний народ, эльфы, вообще перестали контактировать с людьми, скрывшись в недоступных эльваранских лесах. Куда без разрешения хозяев не мог проникнуть никто. После десятков бесполезных попыток пробраться в заколдованный лес, бессмертных оставили в покое. Но был еще один враг — Великая Степь. Кочевники, огромные конные орды, испокон веков кочевали по степи, ежегодно пробуя на зуб южные цитадели Элиана. В прежние времена случалось, что они доходили до Инара и Дир-Архата, оставляя за собой выжженную пустыню. Потом с севера подтягивались имперские полки и ценой немалых потерь отгоняли кочевников обратно в степь. В конце концов, кому-то из императоров надоело постоянно восстанавливать разрушенные, и около 300 лет назад маги-инженеры Академии возвели по приказу Его Величества тянущиеся на тысячи верст циклопические стены южных цитаделей, навсегда отделив Великую Степь от имперских земель. С тех пор кочевники ни разу не прорвались во внутренние области Илиана, хотя и не оставляли попыток. Эльфийский лес они штурмовать даже не пытались, потеряв лет 500 назад несколько тысяч особо сумасшедших, рискнувших войти под сень древних деревьев. Обратно не вернулся никто. Наоборот, из леса вышли чудовища, перебить которых удалось с величайшим трудом и ценой невероятных потерь. Наверное, половина кочевых воинов полегла тогда. Однако уже лет через 100 после того племена начали воевать между собой. Слишком много расплодилось людей и слишком мало осталось свободных пастбищ. Многие императоры, особенно в молодости, пытались подгрести Великую Степь под себя, но ни у одного не получилось. Как только имперские войска выходили за пределы стен южных цитаделей, кочевники мгновенно забывали о распрях и совместно выступали против старого врага. В стойбище Паука, единственном городе Великой Степи, у подножья Паучьих гор, начинали грохотать барабаны шаманов, призывающих на помощь своих кровавых богов. Даже император не мог проникнуть в этот странный город, несмотря на всю свою невероятную магическую силу. Что-то непонятное защищало стойбище пауков. Что? Маги и ученые-мужи Академии только руками разводили в недоумении. Никакой достоверной информации не было, одни догадки. Оставалось только положиться на удачу и лучших полководцев Илиана. Увы, ни разу илианцам не удалось продвинуться вглубь степи дальше, чем на пару сот верст. Рано или поздно их встречали бесчисленные тысячи конных воинов и побеждали, как это неудивительно. 250 лет назад Совет мастеров-наставников Боевого Братства под руководством императора Рогиана Хго принял решение оставить кочевников в покое. Благо, прорваться в империю они тоже не могли.